Глава 29. Наконец дружина выехала из Киева. Сначала пошли перелески и дубравы, но постепенно леса становились все гуще, обступали со всех сторон, тревожно чернели, не позволяя видеть, что там дальше. Чужой лес, он всегда и темнее, и глуше. Это в своем каждое дерево знаешь, каждый ручей. А в дальних землях, кажется, и дубы другие, и реки не те, и полянки меньше. Но главное, за каждым кустом мог ожидать их противник. Олег высылал вперед маленький отряд на разведку. Те выискивали дорогу, определяли места ночевок, а однажды не вернулись к нужному времени. Князь с воеводами тревожно о чем-то переговаривались. Стало ясно, что отряд попал в засаду, и пора готовиться к возможному нападению. Но до самой земли древлян обошлось, хотя ушедшие дружинники так и не вернулись. Пропали, точно погибли в болоте. Может, так и было? Когда дошли до земли древлян, их заставы быстро донесли своим князьям про Олегову дружину. Не захотели те подчиняться князю, приняли бой. Невелики были силы древлян против киевских, но бились упорно, понимая, что если не выстоят, подомнет под себя киевский князь раз и навсегда. Олег оставил Ингаря на пригорке под надежной защитой наблюдать сечу, а сам двинул дружину вперед. Мальчик, привстав в стременах, с раздувающимися ноздрями и заолевшим лицом, широко раскрытыми глазами наблюдал за боем. Олег постарался биться на большой поляне, следя за тем, чтобы его дружина не углублялась в лес. Это было разумно. Древляне наверняка оставили там засаду. Заманить киевского князя поглубже не удалось. Его всадники, повинуясь приказу, долго держали древлян на расстоянии перестрела, не позволяя побить своих коней из-за кустов и почти не отвечая на вызов. Когда было выпущено уже достаточно много стрел впустую, и древляне начали их экономить, князь кивком головы что-то показал Тарлопу. Варяг кивнул и осторожно двинулся вперед. Его сотня следом. Из кустов снова полетели стрелы, но гораздо реже. Было похоже, что древляне все же поистратились. Одна лошадь пала, всадник едва успел соскочить с нее. В ответ на это Тарлоп с товарищами резко вскинули свои луки, и туча стрел полетели в обратном направлении. Из кустов, окаймляющих поляну, раздались вскрики. Олег довольно кивнул. «Попали!» Древлянский князь Людок не выдержал засадного сидения и вывел своих навстречу киевлянам. Ожидавший этого Олег поднял руку и зычным голосом гаркнул. «Князь Людок, я, князь Олег, воевода князя Ингаря, пришел к тебе заданию. Не губи зря своих и моих людей. Согласись платить ее по праву, и мы уйдем». В ответ со стороны древлян раздался дружный хохот. Людок возразил. «По какому праву ты требуешь дань, варяг? Земля древлянская старше киевской, и наш род старше полянского. Мы должны иметь с полян дань. Ты ее привез?» Больше Олег вести переговоры не стал. Он коротко приказал. «Вперед!» Варяги были на лошадях, а многие древляне пешими. Воевать пешему с конным тяжело, тем более с конным варягом. Но и без коня дружина Олега грозна. Сам князь бился рядом со своими дружинниками. С высоты своего роста он рубил и колол тех, кто оказывался рядом, пока у его коня не посекли ноги. Древлянин, придумавший, как спустить огромного варяга на землю, тут же пожалел об этом, поскольку первым принял удар уже пешего Олега. Князь просто снес ему полчерепа со злости из-за загубленного коня, даже шлем не спас. Вот тут пригодились мечи, выкованные в лесах Плескова ковалями Сирка. Если б он только знал, что его оружие будет повернуто против своих же славян. Мечи не подвели киевских дружинников. Дружина Людока стала быстро редеть, выкошенная Олеговыми воинами. Киевский князь снова пытался воззвать к Людоку. «Останови своих воев, не клади зря их жизни!» В ответ тот оскалился. «За одну жизнь моих мы возьмем по две ваших, прежде всего твою!» Он бросился на Олега, как нормандский берсерк. Тот сразу понял, что если противника не добирает в умении владеть мечом, то его одержимость может перекрыть это неумение. Но ярость и гнев одинаково лишают разума, что зверя, что человека. Ослепленный ими уязвим гораздо больше того, за которым холодный расчет. Олег не стал отбивать сумасшедшей силой удар Людока, просто увернулся от него. Меч древлянина лишь скользнул по кованному оплечью варяга. Зато сам Людок слегка потерял равновесие и вместе с ним драгоценные мгновения, позволяя князю обернуться и ответить на удар. В следующее мгновение Олег оценил качество брони Людока. Его меч тоже не смог прорубить кольчугу древлянина, правда, оставил на ней заметную вмятину. Невольно Олег подумал о синяке, который будет на теле. Зато об этом не думал соперник, не до того. Новый его бросок Олег уже принял клинком. Два меча столкнулись в воздухе и, не сумев побороть друг дружку, разлетелись в разные стороны. Нападать прямо древлянин больше не стал. Понял, что напрямую не пересилит рослого варяга. Но и гонять себя по кругу, как привязанную лошадь, Олег ему не дал. После двух-трех ложных выпадов ответил сильнейшим ударом, выбившим меч из рук Людока. Древлянский князь не растерялся, выхватил клинок у лежащего в снегу сородича и снова бросился на киевлянина. Сколько бы продолжался этот бой, неизвестно. Но тут на помощь Людоку пришел один из его дружинников. Олег, каким-то чутьем уловивший движение за спиной, едва успел увернуться от второго меча. Уворачиваясь, он пригнулся и одновременно полоснул клинком вправо, чуть ниже щита. Нападавший свалился, заливая снег кровью, а на помощь теперь уже Олегу пришел Торлоп. Вдвоем с одним Людоком они могли бы справиться быстро, но князь вдруг приказал: «Брось меч!» Людок в ответ расхохотался, явно не собираясь ни сдаваться, ни отступать. Олег с Торлопом напали одновременно. Они не посекли древлянина, тот смог отбиться, но вот ответить уже не мог. Два рослых варяга спокойно оттесняли его к кустам, охватывая, как загнанного зверя. Людок и тут доказал, что его просто так не возьмешь. Продолжая отбиваться от наседавших киевлян, он издал клич, по которому на выручку своему князю бросились все еще оставшиеся в живых древляне. Забыв о самих себе, они прорывались ему на помощь. Олег продолжал загонять Людока, а Торлопу пришлось развернуться, чтобы защитить их спины. Но киевляне тоже подтянулись к своему князю, и сеча просто переместилась к Олегу. Людока все же зарубили, только не сам Олег, а один из его дружинников. Просто обошел сзади и полоснул клинком, отрубая руку ниже кольчужной сетки. Полегли почти все древляне, какие стали биться, хотя и Олеговых взяли немало. Когда бой закончился, Олег дал знак, чтобы Ингарь подъехал ближе. Тот с восторгом оглядывал поляну, жадным взглядом впивался в каждого поверженного воя, хотя ему и не понять, где Ольговы, а где древляне, считал, что все это противник. Потому его еще сильнее удивили слова наставника. Олег обвел рукой место рати с телами погибших, где еще не отошедшие от запала боя его дружинники искали своих, и вздохнул. «Смотри, Ингарь, вот худшее, что может быть на земле славянской». «Почему?» — изумился мальчик. «Мы же победили, и наших немного полегло». «Не в том сказ, что наших или не наших. Здесь все славяне, все наши. Это самое худшее, когда славяне славян бьют. Не набежники, не чужие, а свои. И погибли древляне не в бою с врагами, а со своими братьями. Смерть каждого из побитых, древлянин ли, мой ли дружинник, на моей совести, не смог договориться или власть так показать, чтоб сразу поняли, что покориться надо. Запомни, худшее дело против своих славян воевать. Ингарь хотел напомнить, что сам Олег варяг, и предки у него вообще в Норманах есть, но глянул в его потемневшее лицо и не решился. Только все равно решил, что такие речи – признак слабости. И даже не заметил, что остальные дружинники, даже варяги, внимательно князя слушают. Слушали и раненые, но уцелевшие древляне. Их Олег приказал не добивать, а помочь, да, если смогут идти, отпустить. Так и сделали. То ли это помогло, то ли еще что. Только уже на следующий день вышли к Олеговой дружине послы от древлян с поклоном и просьбой не воевать больше. К себе позвали. Князь согласился, а своей дружине напомнил, чтоб не чинили разбой на древлянской земле, мол, все, что в дани получат, дружине отдаст, потому с самими древлянами не задираться. «Любой народ требует уважения, тогда с ними разговаривать легко и просто. Зачем грозить да разорять? Они и так уж поняли, что мы сильнее. Дань сами дадут, а добро помнить будут». Удивило Ингаря и поведение Олега у самих древлян. Он шел не как захватчик, но как победитель. Карл, который учил мальчика всяким премудростям, толкнул его в бок локтем. «Учись, княже! Глянь, как Ольг себя держит!» Фыркнул Ингарь. Чему радуется? Князь хоть и кланяться не стал, но за стол с древлянами сел, меду их выпил, да разговоры ведет. «И чего говорить, когда побиты они? Можно все взять, разорить, сжечь и уйти. Так хазары поступают». Ингарь слышал рассказы про них не раз. Потому и боятся степняков. Все хуже огня. «А если за одним столом сидеть, разве станут тебя бояться?» Сказал о том Карлу, тот усмехнулся. «А князю и не надо, чтобы, как степняков, боялись и ненавидели». «А что надо?» – удивился утрок. «Чтоб боялись, но уважали. Князь суд по совести чинит. Дань тоже по совести берет, а ежели добром подчиниться не хотят, так и побить может, сам же видел. Вот и договариваются сейчас, что больше таких ратей не было». Снова фыркнул, не зная, что ответить, Ингарь. Карл добавил. «Молод ты еще, потом поймешь, что если против своих славян воевать, да дружинников терять, то против врагов-набежников – неким обороняться будет. Прав, Олег, много раз прав. Князь должен быть не столько храбр, сколько мудр. Люди любить и подчиняться станут». Видя, как поморщился от таких речей, Ингарь покачал головой. «И в спину не ударят, когда от врага отбиваться придется. Подумай о том». Ингарь понимал, что, может, Олег и прав, но ему так хотелось горячей сечи, ярких побед с разгромом противника, многими побитыми врагами и большим количеством награбленного. Рассказывал же Карл про Атилу с его гуннами, которые топили всех в реках крови и которого до сих пор вспоминают с содроганием. Вот это слава! Не то, что у Олега. Там же, у древлян, увидел Ингарь, что Олег и жестоким может быть. В их лесах хорошие ловы были. Решил князь поохотиться перед своим уходом обратно в Киев. Ингарь с собой взял. Охота задалась. Хорошего оленя взяли, лису, да по мелочи много кого. Дружинники довольно галдели на поляне вокруг добычи. Олег стоял довольный. У Ингаря от верховой езды щеки разгорелись, глаза блестели. Он с раздувающимися ноздрями глядел на то, как освежевывают тушу оленихи. И вдруг княжича резко толкнул в сторону в снег стоящий рядом дружинник. Не успел Ингарь возмутиться, как полетел на землю и услышал, как закричал Олег кому-то. «Взять!» Оказалось, что дружинник увидел, как натянул лук против княжича, спрятавшийся за деревом древлянин, но успел оттолкнуть Ингаря. Древлянина поймали, И вот тогда все увидели настоящий гнев князя. Он был страшен. Самого виновного разорвали меж двух деревьев, а его село сожгли, обратив всех жителей в рабов. Олег снова собрал древлянских бояр и объявил, что если еще кто попробует убить княжича, то племя будет истреблено полностью. Те молчали, понимая, что их вина за сородича. С решением Олега наказать виновных согласились. Правильно, ведь княжич никому плохого не сделал. Игорь навсегда запомнил побелевшее лицо Олега, его бешеный взгляд, раздувающиеся ноздри, сжатые на рукояти меча пальцы. Страшен во гневе князь, это запомнили все, и древляне в том числе. У самого княжича долго болело ушибленное при падении плечо. Дружинника же Олег щедро отблагодарил за спасение Ингаря. Древляне прислали во искупление своей вины дары и красивых девушек. Но князь все отправил обратно, со словами, что жизнь княжича не купить подарками. Надолго после того притихли древляне, головы не поднимали, помня свою вину. Зато другие племена северян и родимичей Олег данью обложил легкой. На вопрос «почему?» ответил, что они с хазарами граничат, ни к чему на границах владений недовольных иметь. И снова не все понял Ингарь, ведь только что князь говорил, что негоже иметь сопротивление под боком. Карл объяснил, мол, одно дело рядом, куда успеть можно, да и сопротивлялись древляне, их только ломать и можно, а другое дело далече и по-доброму. Вятичей же князь и трогать не стал, договорился о мире с их воеводами и на том остался. Про вятичей Карл пояснил, что их вообще по лесам выловить тяжело, точно варягов в море. Пока бегать станешь, половину своей дружины в болотах потеряешь. Пусть лучше миром живут рядом, дойдет и до них очередь. Ингарю все это не нравилось, хотелось битв, ярких побед, моря крови. Карл вздыхал. «Мал ты еще, княже, подрастешь, поймешь, как лучше». Бесконечные напоминания о его малолетстве неразумности страшно злили Ингаря. Где-то глубоко оседали раздражение и желание все сделать по-своему. Постепенно князь установил сроки и то, как ходить в полюдье. По полгода с ноября по апрель отсутствовал Олег в Киеве, объезжая племена, творя суд и собирая дань. Сразу же оказалось, что объехать всех невозможно. Тогда он велел местным князьям самим собирать, что для Киева положено, и доставлять поближе к тем местам, где проходить станет. Сначала князья были весьма недовольны, но потом, видно, сообразили, что так им же лучше. Олег не мог уследить за всеми, а дань поставлялась от дыма. И сколько тех дымов каждый малый князь считал сам. В полюдье князь отправлялся с большим числом людей. Двигалась и дружина, и большое число помощников. Надо было дань не только забрать с племен, но и привезти в Киев. Сначала выходили к непокорным древлянам. До них был всего один день пути от Стольного Града. Здесь заходили в город Искоростень, в Ручей, иногда в Малин. Все, что собрали, отправляли сразу же еще не замерзшей водой по Ужу в Днепр. Пока ходили по древлянам, а князь старался здесь показать свою силу, чтоб боялись, на реках вставал лед. Дальше двигались уже по замерзшим рекам, либо берегам, если лед еще плохо держал, на Любич. Здесь жили по берегам дреговичи. Оттуда шли на Смоленск, к Ривичам. После Смоленска шли к Ельне и уже заканчивали Черниговым. Так проходило время до весны. По воде спускались по Десне к Днепру. набранное после Искоростеня до Смоленска, оставляли там же. По весне от Кривичей лодьями все сплавят Киеву по воде, так удобнее. И верно, не вести же все с собой. И так в полюде отправлялась тьма народа. Вперед уезжали те, кто готовил становище для остановки, запасали еду для людей и корм для лошадей, охраняли припасы от татей, ждали князя с дружиной. Полюдье кормило всех в него ходивших зиму. Оно же давало запасы и на лето. Не всегда племена собирали дань честно, либо вообще артачились. Тогда в дело вступала княжеская дружина. Это Олег любил меньше всего. Он устанавливал порядки очень твердой и жесткой рукой, но старался избегать прямой рати с племенами. И вдруг нашел выход. Заставил князей клясться по роте, чтоб знали от Бога свою ответственность за повоз. Помогло. То ли князя боялись, то ли и впрямь клятву блюли. Варяги говорили первое, славяне второе. Сам Олег на этот счет молчал. Быстро и хорошо наладили избыт дани. Собранное в полюдье и присланное Новоградом надо было успеть за теплые месяцы отправить. А того лучше продать на рынках Царьграда и Тиля в Булгарии, отвезти через Краков далее на Дунай. Или уж совсем далеко с караванами к арабам. Для всего этого требовалось огромное количество лодей. Еще в Новограде Олег понял, что заботиться о лодьях для летнего похода надо с осени. Летом рубить их будет поздно. А ведь нужны еще ветрила, значит, толстина, значит, лен, конопля и для ужищ корабельных канатов тоже. Киль лодьи делали из одного дерева, так прочнее. И многие сотни дерев рубились и свозились к воде, чтобы сделать однодревки. По велению Олега целые веси и села занимались этим делом. Делали лодки, растили льные коноплю, ткали толстину, крутили ужища. И собирали лодьи в Новограде и Смоленске, Чернигове, Любиче, Выжгороде, чтобы по весне поставить их на воду и погнать к Киеву. А там дальше по Днепру, мимо страшных порогов, до самого моря. Крепкие должны быть лодьи, чтоб выдержали и пороги, и морские ветра, и обратное плавание. Но славяне свое дело знали, лодьи выходили крепкие. Глядя на вереницу судов, вытянувшихся по реке вдоль Киевского подола, готовых к отплытию, Олег усмехался, указывая Карлу. «Что? Видел ли где-нибудь такое? Ты вот про франков все знаешь, а они про нас знают?» Карл качал головой. «Нет, княже!» «То-то и оно!» — возмущался князь. «А надо, чтоб знали, знали, что мы богаты. Есть у нас многое, есть чем торговать!» И неизменно добавлял. «Но чтоб понимали и то, что сильны, что свое добро и свои земли защитить от любых набежников сможем». Больше всего князя интересовали не франки, которые далече, а ромеи, с которыми торговля шла бойкая. Чего не знал, спрашивал. Если не знали те, кого спрашивал, звал других, а нет, так и называл купцам разузнать. Карл дивился интересу князя и радовался. Многое знал Карл про франков да греков, про саксов да арабов, про дальние страны, а вот про славян мало. Но не стеснялся в том сознаться и с любопытством расспрашивал людей сведущих. Только очень быстро понял, что историю славянскую лучше всех те же волхвы знают, к которым князь ходит. Долго маялся Карл, не решаясь спросить у Олега, можно ли и ему на капище сходить, с волхвами поговорить. Боялся гнева княжьего, может, чужому и вовсе нельзя туда приближаться. Потом стал осторожно выспрашивать о том, чего не знал. Про богов славянских, про племена, про города древние. Когда Олег понял, что теперь уже не Карл его учит, а он Карла, захохотал. Но ответил, что расспросить лучше у волхвов. Франк даже обрадовался. Не нужно просить, князь сам упомянул. Олег вздохнул. «Ох, и любопытен ты! Пострадаешь когда-нибудь за это? Так и быть, спрошу, можно ли тебе прийти?» Старый волхв ответил, долго не думая, что любого человека, который непраздно интересуется, всегда рад видеть. Чужеземцу не все открыто будет, и свои не все знают, но то, что молодому княжичу передать сможет, это расскажут непременно. С тех пор на капище зачастил и Карл. Подолгу сидел рядом со старцем, его речи слушал. Сам говорил мало, только спрашивал. А что потом рассказывал Ингарю, про то только он и знал. Но мало одному рассказать, чтобы другой все понял и запомнил. Если человек сам не захочет, никакое учение в нем долго не задержится. Ингарь не хотел. Ему не слишком нравились рассказы про славянских богов и обычаи, про то, как раньше жили, где селились. Другое дело про Тилу или готов. Франк напоминал, что из-за гуннов у славян остались только 7 родов, спасшихся в глухих лесах. Но княжич только фыркал. Ему было неинтересно слушать про славян. Другое дело скифы. Лихие наездники, смело воевавшие со всеми подряд, будоражили воображение мальчика.